тюльпаны, красные лепестки. Я сегодня буду пьяный. Эти попытки подпитки ужасны, но так легки. Зарабатывать и тратить до конца, до последнего вздоха, до свидания. Я один в своей кровати. С меня на сегодня, наверное, хватит. Разбуди меня надеждой, чтобы было все как прежде. Все как прежде. Поцелуй меня так нежно, как ты можешь сквозь одежду. Я жду, чтобы быть сильнее стали, чтоб летали не устали, чтобы мы с тобою стали, как Бонни и Клайд, Джекил и Хайд, близкими людьми. С тобою стали, как Бонни и Клайд.